Глава 8. Вода придавала желанное спокойствие и капельку безразличия к событиям вчерашнего дня. Подходило время ужина, а я продолжала сидеть в реке и наблюдать за ее размеренной жизнью. По щекам иногда катились одинокие слезы и беспрепятственно падали на голубую гладь, заставляя ее идти мелкой рябью. Неудачи всегда трудно переживать. Вроде бы стоило радоваться, что я, наконец, победила Нетани и могу спокойно вздохнуть. Но настроение было не из лучших, поэтому даже в хороших моментах появлялась нотка горечи. Казалось, я зря иногда полностью доверялась духу и делала то, что он просил. Уже пропущено столько шансов помириться с Алексом, а надежда восстановить теплые отношения между нами таяла, словно лед в горячей руке, обжигающий своим холодом. Но более удручающе на меня подействовал собственный поступок. Я не думала, что способна убить кого-нибудь. И хоть до окончательной смерти не дошло, мне все равно было не по себе от содеянного. Поэтому два раза я снова подбирала свои вещи и пряталась, когда Фолин приходил к этому месту. Казалось бы, у меня есть 5 знаков магии, но нет сил, чтобы взглянуть ему в глаза. Нет сил, чтобы смириться с монстром, живущим внутри меня. Как можно относиться к человеку, который вместо благодарности причиняет тебе вред с улыбкой на лице? Наверное, Дроу теперь точно ненавидит меня. Идти в замок не хотелось, но желудок настойчиво напоминал о себе. Я окунулась напоследок и начала высушивать свои разноцветные волосы. Салатовая, красная, фиолетовая, коричневая и бледно-желтая пряди занимали уже половину головы. К удивлению, лишь половину. Борьба с завязками, путь к обеденному залу, ночь в кровати. Ничего не появлялась улыбка на моем лице. А утром пришлось идти на собрание вместо поиска привычного уединения. Впервые я оказалась среди 15 участниц отбора. Мои подруги были среди них, что, безусловно, радовало. Сперва появилось желание подойти и поздравить их, но с ужасным настроением, преследующим меня, сложно будет найти теплые слова. Лучше повременить. Ситамет монотонно сообщил, что на этой неделе необходимо открыть в себе вторую магию. Он просил приложить все усилия, иначе придется покинуть отбор. При этих словах Мулье Вармир посмотрел на меня и улыбнулся. А также он объявил, что сегодня девушки могут попрощаться с отбывающими и после обеда приступить к проверке на склонность к другим магиям. Мне провожать было некого, поэтому я медленно пошла в сторону сада, периодически останавливаясь, чтобы внимательнее рассмотреть понравившуюся картину из цветов или солнечных бликов на воде в фонтане, думая в это время о будущем. Предстоящее испытание снова казалось мелким пустяком. Для него надо обладать всего-то 2, никак не 5 магиями. Что будет, если они узнают про татуировки? Может, сразу же сделают меня женой Алекса? А это идея. Если Кайсеру отбирают именно по умениям, то вряд ли найдется кто-то сильнее меня. Тогда я стану спутницей Алекса, смогу помириться с ним и вернуть хорошие отношения к себе. У нас появится возможность постоянно находиться рядом, засыпать и просыпаться вместе, преодолевать любые появившиеся препятствия плечом к плечу, а не в одиночестве. Я найду в нем опору, а он во мне — поддержку. Никто не посмеет косо на нас смотреть, если мы вдруг поцелуемся. Алекс станет моим. Полностью погрузившись в мысли, я наткнулась на кое-кого другого, более высокого и темнокожего. Дроу поддержал меня, словно уберегая от падения, хотя даже намека на это не было. Первым желанием было сбежать. И я дернулась в сторону, но Фолин не отпустил. «Али», — настойчиво сказал он. Дыхание сбилось от волнения. Надо было поднять голову и посмотреть ему в глаза, но я сделала все наоборот. «Хватит, Али», — дотронулся Фолин до моего подбородка и заставил встретиться с ним взглядом. «Прости меня», — еле сдерживая подступающие слезы, начала я. «Так получилось не специально. Я не хотела». «Это не оправдание, знаю, но у меня мозг отключился». «Подожди», — улыбнулся Дроу, прерывая мои попытки подобрать еще какие-нибудь слова. «Все нормально». Я нахмурилась и в непонимании захлопала глазами. «Но ты ведь почти умер, а потом еще не получилось...» «Али!» — и Фолин вытер мокрую дорожку на моей щеке. От этого прикосновения мне стало не по себе. Я убрала его руку и сделала небольшой шаг назад. Наружу еще лезли извинения, оправдания, отговорки, но оказалось, Дроу они не нужны. Вдруг рядом послышался знакомый голос. Я испугалась, что меня снова застанут рядом с Фолином, поэтому схватилась за его рукав и потянула за собой, скрываясь в ближайших кустах. «Молчи», — быстро бросила я Дроу. «Ты сегодня такая красивая», — ласково сказал Алекс с другой стороны зеленой преграды. Я плюхнулась на землю, не ожидая ничего подобного. «Не надо, Алексиус», — хохотнула в ответ девушка. «У меня появилось сильное желание исчезнуть, чтобы не находиться здесь и сейчас, чтобы не слышать их разговор. Просто женский голос был слишком знаком. Я посмотрела на зеленый лист перед своим носом, не зная, как дальше поступить. Однако в следующую секунду в сторону Алекса была послана иллюзия с зеленушечкой. Чаще всего любопытство ни к чему хорошему не приводит. Я увидела, как он медленно закладывает волосы Линель за ухо, потом притягивает ее к себе и целует. Это было не робкое прикосновение губ. Они явно делали это не впервые, вот так обнимали друг друга, ненадолго отрывались, чтобы посмотреть в глаза, а потом снова начать целоваться уже с большей страстью. Это дурной сон. Я просто сплю. Не может быть. Все мои планы и мечты рухнули в одночасье. Именно я должна была там стоять. Только меня он может целовать. Только меня. Казалось бы, пару минут назад я собиралась показать всем свои магии, чтобы занять место рядом с Алексом. Я наивно предполагала, что можно все исправить. Да, это отбор, и кроме меня здесь присутствуют другие девушки. Но видя, как он целует мою подругу, как она ему улыбается, а после вытирает его губы, убирая следы помады, я отчетливо поняла, что как можно бороться с Линель? Я отказалась бы сражаться на испытании, даже если бы пришлось отправиться из-за этого домой. А тут сколько счастья в ее звонком смехе и движениях. У нее даже глаза блестели, когда она смотрела на Алекса. Стоило перестать наблюдать за ними, убрать иллюзию, не причинять себе лишнюю боль, но я не могла. И хоть Алекс и Линель вскоре скрылись за деревом с пышной зеленой кроной, у меня не нашлось сил, чтобы перестать смотреть в то место, где только что они целовались и так мило общались друг с другом. «Это дурной сон». «Али», — прошептал Фолин, — «идем». Он встал и собрался идти, но я не поднялась. «Что мне теперь делать? Зачем оставаться на этом отборе? Да, любые испытания будут мне по зубам. И если выбирают по магическим способностям, то я справлюсь со всем. И что потом? Что будет, когда я держу победу над Линель и получу Алекса как главный приз?» В груди появилась тяжесть. Не было обиды ни на кого. Просто я оказалась лишней. Во мне, да и в моей помощи, больше нет нужды. Возможно, это было ожидаемо. Но ведь всегда хочется верить в лучшее. Я сидела и просто смотрела перед собой. Даже когда Фолин взял меня на руки и куда-то понес, не появилось протестов. Происходящее вокруг стало пустым и неинтересным. Я не собираюсь бороться с подругой. Нельзя рушить чужое счастье, особенно если у них это взаимно. Зачем приз, если от него не будет никакой радости? Они оба меня возненавидят. Что с этим делать? Возможно, спустя много лет Алекс простит, и все закончится чем-то хорошим. Но смогу ли я испортить жизнь Линель? А если это ее очередная интрижка, и он ей так не нужен, как мне? Фолин зашел куда-то, прикрывая за собой дверь. Он опустил меня на кровать и даже накрыл сверху одеялом. «Спасибо», — автоматически поблагодарила я и спряталась от внешнего мира. И только там, в темноте, меня прорвало. Подушка вскоре стала мокрой, она начала раздражать и была откинута куда-то в сторону. На смену ей пришла другая, которую ждала та же участь. Рыдания заполняли все пространство вокруг. Я периодически начала проваливаться в дремоту, но даже через полусон ощущала дискомфорт. Мне не хватало поддержки. Мне было плохо. Куда-то исчезло то единственное, ради чего был завершен пятилетний забег в темной пещере. Я, словно зомби, встала с кровати, оделась и пошла. Ноги сами двигались, не разбирая дороги. Они привели меня к укромному месту у реки. А там, несмотря на ночь, не было никакой бури. Луна отражалась в водной глади, но этот вид не радовал. Платье было скинуто, а я вошла в реку. Делала шаг за шагом, вперед, на глубину. Вскоре вода окутала меня полностью, она привычно начала успокаивать. Я не хотела больше ни жить, ни плакать, ни яростно разбить что-либо, ни чувствовать. Ноги оторвались от дна. Я потерялась. Вокруг одна вода, она снаружи и внутри. Кроме нее ничего не было. Даже пропала связь с внешним миром. Ветер не прикасался к моим волосам. Земля не наполняла тяжестью. Лишь вода. Сверху, снизу, сбоку. Ничего не оставалось, как поддаться ей. Пусть течение уносит, делает с моим телом, что захочет. Пусть впереди будут острые камни, водопады или бездонная глубина. Или пусть меня оставят здесь. Я полностью отдалась во власть воды. И мне стало хорошо. Была секунда, когда сразу все магии начали бушевать внутри, но я подавила их и запретила в ближайшее время появляться. Из-за них снова появлялись ненужные чувства и воспоминания. Вдруг меня потянули за руку, вырывая из успокаивающих объятий. «Ты что вытворяешь?» — начал ругаться Фолин, двигаясь к берегу. «Утопиться?» — вздумала. Солнечные лучи коснулись моей кожи, а ноги начали утопать в земле. Стихии накинулись со всех сторон, пытаясь вернуть лишнее в данный момент переживание. «Совсем одурела!» — остановился Дроу и уже взялся двумя руками за мои плечи. «Оденься!» — резко отстранился он и развернулся. «Нет!» — с необычным спокойствием покачала я головой и направилась обратно в воду. «Там было спасение. Там эмоции смываются течением. Там Алекс и Линель не целуются на моих глазах. Там не рушатся надежды. Там получается обрести безразличие». «Куда?» — схватил меня за руку Фолин. «Не трогай, просила ведь». Вырвала я ее и ускорила шаг. «Али!» — как-то необычно проговорил Дроу. «М?» — обернулась я. «У тебя еще одна прядь», — указал он пальцем на мои волосы. «Знаю, недавно ведь знак жизни получила». Пожала я плечами и погрузилась глубже в воду, быстро отгоняя щемящее сердце воспоминания. «Я не про желтую, а про синюю». «Как?» Меня словно разбудили после долгого сна. Пропало непробиваемое спокойствие. Оно улетело вместе с легким ветерком. Появилось сильное волнение, пока я перекидывала всю копну волос через плечо. А там, на самом деле, появилась новая синяя прядка. Я взвизгнула, не пытаясь скрыть свои радости. Надоело сдерживать и притворяться. И, кстати, уже с улыбкой на лице обернулась к Фолину. «Никто не топился». «Поздравляю». И он начал подходить ко мне. «Нет». Быстро переместилась я на глубину. «Не надо, будь там». А пока Фолин возвращался обратно на берег и высушивал свою одежду, я прикрыла глаза, чтобы отыскать новую магию. Мечты о ней никогда не появлялись, хоть купание всегда приносило уйму удовольствия. Но как мне удалось получить прядь и не заметить? Возможно, это из-за того, что я потерялась во времени, ведь погружалась в воду при свете луны, а сейчас уже вовсю господствует день. «Ну, здравствуй», — приложила я руку к груди, переключаясь на магию воды. Она была успокаивающая, мирная и уже родная. Ей не понадобилось показывать, где занять место. Новая энергия сама наполнила тело, но совсем не так, как жизнь. Она постоянно находилась в движении, ритмично приближалась к сердцу с огоньком и также отдалялась. Казалось, она смешалась с кровью, была сразу везде и всюду. «Али, нам надо поговорить», — отвлек меня Фолин от новых открытий. «Давай», — согласилась я, пытаясь настроиться на водные потоки. Они оказались быстрыми, напористыми и отрезвляюще холодными. Энергия заполнила меня до самой макушки, а затем также неожиданно отступила. Это колебание вызвало улыбку. Водичка струилась сквозь пальцы, окутывала тело, ласкала и убаюкивала. В ритм ее движению мне хотелось покачиваться взад-вперед и даже начать петь какую-нибудь спокойную песню. Дружба с ней оказалась необычайно приятна. Я находилась словно в трансе, мне было уютно и хорошо. А остальные проблемы оказались где-то там, далеко-далеко на берегу. «Почему ты меня сторонишься?» Через некоторое время Фолин все-таки продолжил начатый разговор. Этот вопрос оказался сложным. Не могла же я ответить, что чувствую себя монстром из-за недавнего инцидента. Но в то же время сложно признаться ему и самой себе еще кое в чем. Мне нравятся любые прикосновения Фолина до такой степени, что хочется еще, что сложно сдерживаться, и это страшит больше всего. А также есть один момент, где у меня кое-что было в прошлом с Алексом, и где я всегда видела свое будущее именно с ним. Не знаю. Грустно вздохнула я, переставая играть со спокойненькой. «Это не ответ? Ты меня боишься?» Странно было разговаривать с кем-то, повернувшись к нему спиной. Я через землю ощущала, что он сидит на берегу, упираясь одной рукой в песок. «Нет, с чего ты взял?» — усмехнулась я и ненадолго обернулась. «Тогда поясни, почему ты отстраняешься, отходишь, отпрыгиваешь? Такое ощущение, что именно боишься, будто я тебя ударю или еще как-то сделаю больно». «Ох, фу!» — покачала я головой и пошла к нему, прикрывшись предварительно зеленушечкой. Надела платье без попытки зашнуроваться, просто чтобы укутаться во что-то более плотное. Не знаю, почему ему захотелось разговаривать именно сейчас, ведь после вчерашнего у меня до сих пор кошки на душе скребут. Но лучше на самом деле покончить со всем, чем откладывать на потом, как я делала последние недели. «Совершенно не боюсь», — начала я, усаживаясь напротив Дроу. «Мне стыдно, что я тебя убила, почти убила. Извини меня, просто...» Я больно закусила губу и опустила глаза. «Я, как чудовище, себя повела. Но потом ведь вылечила. Али, разве ты поэтому отстраняешься каждый раз?» И он прикоснулся к моему подбородку, из-за чего пришлось увернуться от его руки. «Просила ведь», — осуждающе посмотрела я на Фолина, но быстро остыла, снова поддаваясь безразличному спокойствию. «Разве забыл?» «Но почему? Я не понимаю. Настолько неприятен? Все-таки не надо было соглашаться на разговор. Вдалеке от воды оказалось слишком сложно. У меня нет знака этой магии, поэтому и бесконечного источника нет». «Не говори глупостей», — нахмурилась я и снова сбежала к реке, сразу же заходя на глубину. «Али!» — крикнул он мне в спину. «Фо, давай вообще не будем об этом говорить». Я с головой погрузилась в воду. Оказалось, трудно с ним что-либо обсуждать. Я не ожидала настолько сложных вопросов, но в то же время мне хотелось, чтобы Фолин просто посидел на берегу и не уходил. Пусть бы побыл рядом. Однако моим желанием не суждено сбыться. Дроу ушел. Казалось бы, подобное происходило не раз, но сейчас почему-то мне стало больно. Я выбежала из воды и проводила его растерянным взглядом. Со мной явно что-то не так, раз не могу никого удержать рядом с собой. Я встряхнула головой и пошла одеваться. Надо, наконец, выяснить все окончательно. Только один человек может повлиять на мой дальнейший путь, и поэтому я направилась именно к Линель. «Привет», — помахала я Дриаде, которая нашлась в той же беседке, где мы когда-то часто собирались. «Алиса!» — радостно воскликнула она и бросилась меня обнимать. «Как ты?» — спросила я, больно прикусывая губу. «О-о-о!» — воодушевленно начала Линель и потянула меня за собой на лавочку. «Представляешь, я магию жизни начала изучать. Ты ведь тоже ею обладаешь. Ох, как ты тогда Нердис к себе притянула!» И она выставила руку, словно повторяя мои действия. «Было немного страшно, но мне понравилось. А Ишизу видела?» «Нет. Она землю хочет освоить, но пока ничего не получается. В их расе часто встречаются такие маги. А еще...» И Линель смущенно улыбнулась. «Я кое-кого тут себе нашла». После этих слов я придвинулась ближе, с замиранием сердца, ожидая продолжения рассказа. «Алексиус зовут», — понизила голос подруга, а после тяжелого вздоха продолжила. «Знаешь, мне придется отказаться от отбора». «Почему?» «Он такой хороший, мне он очень нравится, я не могу дальше продолжить участие. Это будет нечестно по отношению к Прину, хочу с Алексиусом быть». И на ее лице появилась уже грустная улыбка. «Неужели она не знает, кто он такой?» «Не спеши», — взяла я подругу за руку. «Если тебе он нравится, то сначала поговори с ним и обсуди все подробности. Может, он подскажет какой-нибудь другой выход из сложившейся ситуации. Вдруг отказываться ни от чего не понадобится», — посоветовала я и обняла Линель. Мы еще немного поговорили, а после разошлись, каждая в свою сторону. Я же снова начала спасаться бегством. Мне понадобилась река с успокаивающими потоками. «Алекс». Между нами было много всего, а он так просто выбрал другую. Ему хватило 2 недель, чтобы полностью отвернуться. Хотя это только я грезила им 5 лет. Он даже не прожил того, что отложилось в моих воспоминаниях. Что сейчас делать? Нет никакого смысла здесь оставаться. А можно уйти, но не возвращаться в свой мир. Или попасть туда, но не лишиться памяти и магии. «Да, определенно стоит покинуть этот ненужный отбор. Не хочу забирать чужое счастье. Это только моя ошибка. Раз я не смогла сделать все нормально, то останусь одна». Но вскоре мне удалось полностью отдаться спокойненькой, благодаря которой пропали переживания. Я не хотела больше уходить или оставаться, даже выяснять что-либо. Огонек иногда напоминал о себе, Бунтовал и требовал действий, но и он вскоре затихал, позволяя мне насладиться новой магией. На ночь пришлось расстаться с рекой. В кровати я постоянно ворочалась и корила себя за неверные поступки. Надо было все делать не так, не отталкивать Алекса. Получилось, что месть стала намного важнее взаимоотношений с ним. Я снова наделала ошибок, за которые придется платить. Зато весь следующий день мне удалось провести вблизи своего нового источника. Я не изучала возможности спокойненькой. Можно было взять в библиотеке книгу, прочитать ее и шаг за шагом двигаться к получению знака. Но есть и другой путь. В пещере я смогла освоить землю, потому что постоянно находилась с ней в контакте. Увеличивала внутренний резерв, а затем и вовсе отдалась магии, впоследствии получив татуировку. А с той пришло нужное знание, которое лучше любых книг. Поэтому потоки воды наполняли меня, а затем покидали. Однообразие не надоедало. Я иногда прерывалась и делала фигурки из полупрозрачной жидкости. Поднимались вверх несколько капель и некоторое время висели в воздухе. Также по одному лишь движению руки образовывались высокие волны, убегающие от меня в разные стороны. Уровень воды в этом повороте реки то увеличивался, то уменьшался. Казалось, если бы не было такого продолжительного контакта с источником, то я бы не смогла настолько быстро проделать даже это. Единственное радовало, что пару раз приходил Фолин. Он останавливался возле одного из деревьев и не двигался некоторое время, а после возвращался к своим делам. Похожим на этот стал и следующий день. Предыдущие цели вмиг развеялись от одного лишь поцелуя Алекса и Линель. Мне нечем было заняться. Биться о стену пещеры больше не надо, Нетани теперь тоже нет, а изменять отношение Прина к себе не имело смысла. Со мной остались только магии. Они всегда помогали, увлекали, дружили и не покидали. «Спасибо вам, мои хорошие», — обратилась я к шести разным энергиям внутри меня. «Люблю вас».